Достопочтенные сеньоры и сеньорины, мы рады приветствовать вас и желаем всем вам удачи в делах и в любви. Позвольте представиться, я первый актер, и в мою обязанность входит знакомить вас со своими коллегами. Наша блистательная труппа ознакомит вас с творением великого Жана Батиста Мольера, с его новой веселой и назидательной комедией. Я не оговорился, веселая и назидательная. Что-что? Вам кажется, что эти два слова взаимно исключают друг друга? Вы заблуждаетесь. В местечке, где я родился, настоятель собора свои воскресные проповеди всегда оснащал анекдотами. Не знаю, как Иисус Христос, а прихожане были всегда весьма довольны. Итак, мы начинаем. Жан-Батист Мольер, Плутни Скопена. Вы не ослышались. Да-да, душераздирающее рыдание. Неплохое начало для веселой комедии, а? Но ведь в жизни тоже смех и слезы часто сопутствуют друг другу. Я в отчаянном положении. Плохие вести для влюбленного. Так ты, Сильвестр, слышал на пристани, что мой отец возвращается? Да. Что он приезжает нынче утром? Нынче утром. И что он намерен меня женить? Да. На дочери господина Жеронта. Господина Жеронта. И что его дочь вызвали для этого из Торрента? Да. Что ж мне теперь делать? Вот об этом-то вам нужно было прежде подумать, сударь. Ты меня уморишь, нашел время для поучений. Вы меня скорее уморите своим легкомыслием. Что же мне делать? Какое принять решение? Чем помочь беде? Чем помочь беде? Эй, Сильвестр, помоги же своему хозяину. Раскинь мозгами. Простите, сеньоры. Очевидно, Сильвестр уже не раз раскидывал мозгами. Раскидывал, раскидывал. И теперь, судя по кроткой тупости, которая излучается у него из глаз, в голове его ничего не осталось. Все, все раскидал. Господин Октав! Ой, ну в чем дело, господин Октав? Ну что с вами? Ну, что такое случилось? Ну, какая стряслась беда? О, я вижу, вы совсем расстроены. Бедный мой Скопен. Я пропал. Я в отчаянии. Я самый несчастный человек на свете. Как так? Как? Что, ты разве ничего не знаешь? Нет. Приезжает мой отец с господином Жеронтом, и они хотят меня женить? Да. Ну так что ж тут такого плачевного? Ты же не знаешь, что меня тревожит. Не знаю, да ведь это от вас зависит. Скажете, так буду знать. А у меня душа добрая. Отчего и не помочь молодым людям. Ах, Скопен, если бы ты что-нибудь придумал, ухитрился бы как-нибудь выручить меня из беды, я бы тебе жизнью был обязан, и даже... И даже более того. Ой, господин Октав, сказать вам по правде, если уж я возьмусь за дело, так для меня, ну, ничего нет невозможного. Видно, это от Бога у меня такой талант на всякие выдумки, на всякие тонкости, хитрости, которые неучи зовут плутнями. Позвольте, Скопен, как это понять? Неучи. Я сам тоже объявил плутни Скопена, ведь так эту комедию назвал сам автор. Хотя... Не будем мешать. Вскоре все прояснится. Вот могу сказать вам без хвастовства, да, что еще не родился на свет такой человек, который перещеголял бы меня в умении вести подкопы, строить каверзы и стяжал бы больше, чем я славы в этом почетном занятии. Да только вот заслуг нынче совсем не ценят. Ах, ей-бог. Я больше уж ни за что не берусь, после того, как мне не повезло с одним дельцем. Да? А с каким же это, Скопен? Ну, вышел такой случай. Я поссорился с правосудием. С правосудием? Ну да, мы с ним немножко не поладили. Ты Ты из правосудия? Ну да, оно со мной плохо обошлось. А я так рассердился на нынешнюю неблагодарность, что решил ни во что больше не вмешиваться. И, ну, довольно. Лучше доскажите до конца вашу историю. Вот здравая мысль. Надеюсь, и вам, достопочтенные сеньоры, интересно узнать подробности любви Октава. Ты знаешь, Скопе, что вот уже 2 месяца, как господин Жерон с моим батюшкой уехали вместе по своим торговым делам. Это я знаю. А нас с Леандром оставили под присмотром. Меня поручили Сильвестру. Да. Да, вот тебе. А Леандра тебе, Скопе. Ну да. С этим поручением я справился неплохо. Не так давно Леандр встретился с одной молоденькой цыганкой и влюбился в нее. Ох, это я тоже знаю. Мы с ним очень дружны, и он мне тотчас же признался в своей любви. Он познакомил меня с этой девушкой, и я согласился, что она красавица, хотя и не до такой степени, как казалось ему. Простите, господин Октав, я пока не вижу, к чему это все клонится. Да? Да. Сейчас поймешь. Как-то раз я провожал его к тем людям, у которых скрывается его возлюбленная. И вдруг из одного маленького домика в глухом переулке слышим стоны и громкие рыдания. Из любопытства я уговорил Леандра пойти и посмотреть, в чем дело. Входим и видим умирающую старушку, возле которой разливается плачет служанка, тут же и девушка. Вся в слезах. Такой редкой, такой трогательной красоты девушка, какой никогда нигде не встретишь. Вот теперь я понимаю. Если бы ты, Скопен, видел ее тогда, ты бы и сам влюбился в нее. Да я и не сомневаюсь. Я не видел ее, но вижу, что это одно очарование. И слезы у нее были совсем не те обыкновенные слезы, от которых девушки дурнеют. Она и плакала как-то трогательно, как-то грациозно. И была необычайно мила в своем горе. Ой, да уж вижу, все. Ты знаешь, всякий на моем месте заплакал бы, ведь с какой любовью она обнимала умирающую и называла ее милой матушкой. Да и кого бы не тронула такая доброта ее сердца. Ой, и вправду она трогательна. Господин Октав, я вижу, что вы влюбились в ее доброе сердце. Ах, Скопен, в нее влюбился бы даже варвар. Ну, конечно, ну где тут устоять? Ну, я как мог постарался утешить прелестную девушку в ее горести, и мы вышли. Нельзя ли покороче, сударь, не то мы и до завтра не кончим. Ну, позвольте, я в 2 словах доскажу. С той самой минуты, как господин Октав влюбился без памяти, ему бы только утешать свою любезную, а без того ему и жизнь не мила. Он бы и чаще туда заглядывал, да служанка была против этого. Она после смерти матери вела весь дом. Вот он и дошел до отчаяния, клянется, просит, молит, а толку никакого. Ему говорят, что это девушка, дочь благородных родителей. Хотя бедный и одинокий, так что искательство его напрасно, если он не намерен жениться. И от таких препятствий страсть разгорелась в еще пуще. Господин Октав ломает себе голову, бьется, раскидывается так и этак, и, наконец, решается. И вот уже 3 дня, как он женат. Понимаю. Ну, а теперь прибавьте к этому, что отец возвращается нынче. А ждали его только через 2 месяца. Да еще дядюшка узнал про нашу женитьбу. А тут его еще хотят женить на дочери господина Жеронта от 2-й жены, которая, говорят, у него из Тарента. Так и всему этому прибавь нищету, моя любезная, то, что я не в силах ей помочь. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Только-то! Да. Да что ж вы оба растерялись из-за таких пустяков? Да о чем тут горевать, господин Октав? Ну не стыдно ли тебе, Сильвестр? Не можешь справиться с такой малостью? Ведь это такая дубина, перерос отца с матерью, а не можешь пораскинуть мозгами, придумать какую-нибудь ловкую штуку. Вполне позволительную хитрость для поправки ваших дел. Эх, досада берет на дурака! Да если б мне, господин Октав, мое время, правда... Привело соколпачивать наших стариков, Уж я бы их обвел вокруг пальца в момент. Вы знаете, бывало, еще мальчишка, от земли не видать. А сколько я выкидывал всяких фокусов. Признаться, Господь Бог не наградил меня такими талантами. Где уж мне тягаться с правосудием?